Станис Баратион, типичный полководец. Финансовые дела его не особо волнуют, только флот и солдаты. Хотя он и обладает сильным чувством долга и справедливости. Масштабных битв в эти годы не происходило, что напрочь отбило у него желание погрузиться в изучение бумаг. К тому же, красная жрица на драконьем камне шепчет ему слова спасения и уже обратила его в свою веру. Но Станис – жесткий человек, который не переносит изменений, и я не думаю, что он серьезно верит в красного бога. Пицель – актер, который думает, что обманул всех. Но мои пташки все знают. Он труслив и беспомощен. Он готов прогибаться под любым, если это сохранит ему жизнь. Хотя количество цепей на нем превышает одну, я бы не назвал его компетентным врачом. Впрочем, пост, который он занимает, открывает ему довольно обширный спектр возможностей, и Пицель явно не умеет им пользоваться. Единственные в Малом Совете, кто не вызывает у меня неприязнь, Баристан Силми и Джон Арин. Сир Баристан слишком верит в Малый Совет. Он думает, что все здесь трудятся на благо Семи Королевств. И пока его не ткнуть лицом в темные дела, он так и останется мальчиком на побегушках. Я давал ему пару намеков, но все они прошли мимо его ушей. Он слишком слеп ко тьме, обитающей в Королевской гавани. Ах, Джон Арин, благоразумен и доверчив. Настолько, что принял мои намеки о детях нынешнего короля в штыки. Но, в отличие от сира Баристана, он прислушался ко мне и начал копать. И у него даже что-то начало получаться. Как десница короля, он должен вникать во все тонкости Семи Королевств. И теперь, он вникает в темную сторону столицы королевства. И ведут его туда не мои подсказки, а его собственное благоразумие. Брехня. Нет, ни за что не сделает этого. Даже если этот маг в его замке что-то шепнет ему. Яростно возразил король. Прошу прощения, ваше величество, но если север продолжит в том же темпе, то баланс сил в семи королевствах может пошатнуться, вмешался Пицель. Стекло создается только в Дорне и Эссосе. И те, и другие хранят в тайне способ его изготовления. А бумага хотя и распространена, но та, что создается на севере, отличается своей белизной и меньшей толщиной. Его величество задумался и приставил руку к подбородку. «Что думаешь, Джон?» – спросил он Джона Арина, спустя некоторое время. «Я предлагаю выждать. Мы хорошо знаем Нида, и я сомневаюсь, что он предпримет что-то настолько радикальное», – ответил он, немного подумав, и посмотрел на меня. «Варис, сколько твоих пташек на севере?» «Достаточно, лорд Десница». Сделал я небольшой поклон. «Следи за сообщениями от них. Я хочу знать, что там происходит». «Да, милорд. Ну, раз мы все решили». «Малый совет свободен», — произнес король. «Все, валите отсюда. Мне нужно выпить». «Выпить?» Роберт Баратион не просыхает с момента смерти Лианны Старк. «Интересно, через сколько семь королевств станут шестью?» Я усмехнулся и отправился в свои покои. Минус ноль. Роб Старк, Винтерфилл. Лорд Соломон был мудрым. Так мне показалось, когда он рассказывал свои истории мне и моим братьям и сестрам. Сначала он делился историями со своих земель, а потом задавал нам вопрос, что мы думаем о них. Рассказ о женатых мечах разбудил в нас сильный интерес к мифам и легендам из земель лорда Соломона. Настолько сильный, что мы попросили отца выделить один день недели, чтобы послушать их. Отец согласился, выделив для этого обеденный зал, а позже присоединился к нам сам, как и мать с сиром Родриком и мистером Лювином. Септа Мардин попыталась помешать нам, говоря, что то, что говорит лорд Соломон, ересь, но отец просто отмахнулся. Он сказал, что это всего лишь мифы и легенды, и в них нет ничего такого. Что меня удивило, так это то, что даже мать согласилась с этим, на что получила осуждающий взгляд Септы. Поняв, что ничего не может сделать, она пригрозила, что семеро видят это и накажут нас, а затем стала игнорировать все связанные с лордом Соломоном. Итак, каждый седьмой день недели стал для нас событием, которое мы с нетерпением ждали, а сегодня он рассказал нам о человеке, получившем титул короля завоевателей. «Итак, могу я узнать ваше мнение о короле завоевателей?» Мягко улыбнувшись, спросил лорд Соломон. В зале на некоторое время воцарилась тишина. Пока я размышлял, что думаю об этой истории, краем глаза заметил, что в мысли погрузилась даже маленькая Арья, а улыбка отца не сходила с его лица до самого конца рассказа, и он был первым, кто высказался. Мне очень понравились его слова: побеждать не уничтожая, повелевать не унижая, вот в чем суть завоеваний. Я бы даже присягнул ему на верность. Почему ты так считаешь? Нет, разве завоевание не звучит как зло? С некоторой неуверенностью спросил лорд Соломон. Нет, он наконец стал обращаться к отцу по прозвищу. Я усмехнулся. Видимо, Джон проиграл мне пару медных пенни. Да, это так, но завоевание, как и война, обычное дело, а иногда необходимое. Недостаток земли для своего народа или еще какие-либо обстоятельства могут вынудить поступить именно так, если нет другого выхода. Но мне нравится то, как этот человек относится к завоеванию. А как вы думаете, мистер Лювин? Вы правы, лорд Старк, обстоятельства могут быть разные. Взять, к примеру, Грейджейв. Хотя их недолюбливают за свою деятельность, у них попросту нет другого выбора. Железные острова не отличаются своей плодородностью и шахтами. Им приходится грабить и пиратствовать, кивнул мистер Лювин. Высказывание этого человека говорит, что каждая завоеванная им земля может ассимилироваться в его империю и стать ее частью, сохранив себя и свою культуру, без каких-либо ущемлений в правах и тому подобном. И что каждый воин с этой земли может стать тем, кто завоюет следующую. Воинское уважение, я бы сказал. И, к сожалению, люди с Железных островов не так мудры, как он. Вздохнул отец. Лорд Соломон, высказалась мать, вы упомянули, что в его армии присутствовали женщины, верно? Разве его подданные не были против этой идеи? Вы правы, леди Старк. Александр считал, что пол не имеет значения, а только навыки, пояснил лорд Соломон, но их было очень мало, так как кому-то было нужно рожать новых, и в свою армию он брал лишь тех, кто не мог заниматься этим по тем или иным причинам. То есть я бы смогла присоединиться, вскрикнула удивленная Арья, на что получила пристальный взгляд матери. В теории, понятно. Уже более спокойным тоном сказала она. В его армии были маги? Просил уже Джон. Были. Но ты должен понимать, что магия – опасная вещь, и что заклинания могли задеть и своих. Поэтому Александр использовал их с осторожностью. Джон кивнул и замолчал, получив ответ на свой вопрос. Магия. Я видел, как кричал Джон, когда лорд Соломон использовал ритуал. И мне сразу же стало не по себе. Как мне объяснили, это проходили все, кто хотел практиковать магию, испытать такую боль, чтобы при каждой ошибке умереть, я бы на такое не пошел. Как-то раз, мне даже удалось увидеть, как рука Джона почти превратилась в месиво, когда он неправильно наложил заклинание. Из всех присутствующих не высказались только Санса, Бран и сир Родрик. Глаза Сансы не покидали лица лорда Соломона. Ну, она очевидно влюбилась, и я не думаю, что она что-то запомнила. Брана больше привлекали магия и мистика, но он внимательно слушал, а сира Родрика скорее всего интересовало вооружение армии короля завоевателей и навыки его воинов. «Завоевание действительно было необходимо?» – спросил я, обдумав свой вопрос. «Как и сказал твой отец, иногда обстоятельства вынуждают тебя поступать именно так. Король завоевателей начал свой путь еще мальчишкой, ребячливым и самоуверенным, но на своем пути он познал себя, изменился и стал тем, о ком я рассказал сегодня», ответил лорд Соломон, а затем перевел свой взгляд на всех присутствующих. Какой вывод можно сделать из этой истории? Весь зал погрузился в тишину, и так продолжалось около 3 минут, пока не высказался Джон. Важен путь, верно, а не только его конец. Верно. Какой смысл в конце, если ты не вырос на пути к нему? Ответил лорд Соломон, а на его лице появилась добрая улыбка. Я понимаю, лорд Соломон мудр, и он делится этой мудростью с нами, со мной, за что моя ему благодарность, и я надеюсь, что смогу выплатить этот долг в полной мере, когда вырасту, следуя его советам. Минус 0. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 7. Соломон. Винтерфилл. 6 месяцев спустя. Легкий запах пыли и старости щекотал мое обоняние. Библиотека Винтерфилла была довольно обширной. Конечно, если учитывать эпоху этого мира, здесь присутствовали книги, да, но большую ее часть занимали свитки пергамента, а стоил он приличных денег, и чтобы создавать его в достаточном количестве, потребуется забивать целые стада, так как его делали из кожи животных, а сам процесс создания довольно трудоемкий. Собственно, по этой самой причине я поделился технологией производства бумаги. К тому же, это позволило бы повысить ученость населения. Конечно, я не ожидаю, что это произойдет скоро, но процесс запущен. Сейчас бумага производится только в Винтерфилле, но со временем каждый лорд этой земли начнет делать ее самостоятельно в своем собственном замке. А они начнут это делать, так как шпионы есть везде. Нет, тоже это понимает, и сейчас он максимизирует пользу от монополии на нее с небольшими подсказками с моих слов. Технологией стекла я поделился только по одной причине – деньги. Весь песок, который до моего прихода оставался в шахтах, теперь доставлялся в Винтерфилл. Его уже производят в Вестеросе, но мой метод отличается большей скоростью изготовления и лучшим качеством. Если быть точнее, краун-метод или лунный метод. А сейчас, сидя в библиотеке, я изучал очень интересную тему – Валирию, древнее государство на материке Иссос, родина Таргариенов. Валирия была доминирующей державой своего времени и в военном, и в культурном плане. С помощью драконов и, если верить текстам, магии валерийцы подчинили себе большую часть континента. В чем я не сомневаюсь, но особенно сильно меня заинтересовало одно событие, положившее ей конец – рок Валирии. Землетрясения, извержения вулканов и цунами внезапно разбушевались на землях Валирии. И это вызывает вопросы. Природные катаклизмы, которые обрушились одновременно, очень сомнительно. Пролистывая воспоминания Соломона и Романи, я нашел возможную причину этого события. Миры разные, но механизмы должны быть схожи. Алая – бессознательная воля человечества к выживанию, и Гая – воля планеты к выживанию и процветанию. Скорее всего, именно эти две сущности приложили руку к року Валирии, но какая из них? Впрочем, это не важно. Важно то, что Валирия каким-то образом угрожала либо самой планете, либо выживанию человечества. Я нахмурился. Это беспокоит. Но там должны остаться какие-нибудь следы. И, видимо, мне придется добавить еще один пункт назначения в моем путешествии. Возвращаясь к изучению текстов, мне удалось услышать шаги, направляющиеся в мою сторону. И спустя несколько секунд у входа в библиотеку появился сир Родрик. «Лорд Соломон, вы свободны?» – спросил он и, увидев, что я был окружен книгами и пергаментами, покачал головой. «Видимо, нет, все в порядке, сир Родрик. Я могу отвлечься», — сказал я и убрал книгу, которую держал, чем могу быть полезен. «Снаружи стоит женщина, и она хочет вас видеть». «Женщина», — я поднял бровь, — «и вы уверены, что она хочет видеть именно меня?» «Да, я уверен». «Она сказала, что ищет Соломона, волшебника», — сказал сир Родрик и пожал плечами. «Мне спровадить ее, волшебник? Что ж, теперь ясно, что она ищет именно меня. Но почему? Единственными, кто знает об этом термине, являются только те люди, кто живут непосредственно в замке». «О, так это он послал ее, как интересно». «Не стоит, сир Родрик. Прошу, отведите меня к ней. Кажется, я догадываюсь, почему она меня ищет». Покачал я головой и встал. «Конечно, следуйте за мной». И мы отправились к этой женщине. Спустя несколько минут наш дуэт достиг ворот замка. Там, около стражников, стояла женская фигура, на которой были надеты алые мантии, а поверх них – плащ с капюшоном, накинутым на ее голову. Но одежда не могла скрыть ее достоинств. Пара стражников с вожделением разглядывала ее фигуру, которую мантии не могли скрыть. В следующий момент я почувствовал на себе пристальный взгляд из-под капюшона со стороны женщины. В нем я ощутил то же самое вожделение, которое женщина получала во взглядах стражников, а также шок, радость, волнение, признание, счастье и трепет. Именно в таком порядке. И такое количество эмоций от одного единственного взгляда удивило меня. Когда я подошел к вратам, а сир Родрик встал чуть позади меня, женщина упала на колени предо мной. Хотя нет, не так, она натурально распласталась, даже несмотря на грязь и слякоть. И сделала она это быстрыми и отработанными движениями без единой капли стыда или сомнения, на что моя бровь поднялась в непонимающем жесте. А сир Родрик застыл в глубоком состоянии шока, переводя свой взгляд то на меня, то на женщину. «Вы не должны вставать на колени перед незнакомцем, миледи. Пожалуйста, встаньте», — мягко произнес я и опустился. Но женщина все еще молчала, а ее взгляд не покидал земли, в которую она уперлась. «Миледи», — позвал я ее и коснулся плеча женщины. А в следующий момент предо мной проносилось множество картин. Картин будущего. Мое ясновидение активировалось по своей прихоти и показало мне события, ожидающие своего момента. Я увидел смерть Нида и горящий Винтерфилл. Я увидел трех драконов и молодую девушку, выходящую из огня без каких-либо ожогов. Я увидел белых ходоков. целую армию мертвецов с ярко сияющими голубыми глазами, и я видел Джона в черных одеждах и мечом с эфесом в виде медведя. А потом появилась картина, которая была как бы смазанная и нечеткой. В ней я стоял на стене из льда и смотрел вниз, а перед ней, там, где были белые ходоки, разразился целый катаклизм. Гигантские магические круги сияли ослепительным светом, посылая огненные бури, создавая штормы из льда и снега, разрывая землю и вырывая деревья с корнями. Молнии падали с небес, и обсидиановые шипы вылезали из-под земли, уничтожая каждого мертвеца. Когда видения закончились, и я начал убирать руку, женщина резко подняла голову и схватила меня за руку. Посмотрев в ее глаза, я увидел поклонение, самое сильное из всех возможных. «Король маги», пробормотала она, а ее глаза начали слезиться. Мои глаза удивленно расширились. «Мудрый царь Израиля», продолжила она, еще сильнее усилив хватку. «Видения были взаимными, не так ли, носитель десяти колец?» Всем телом задрожала женщина, Соломон, и произнеся мое имя, она потеряла сознание. Я не дал ее телу упасть, подняв его в воздух. «Как интересно, лорд Соломон, вы в порядке?» — спросил сир Родрик, держа руку на рукояти своего меча. «Все в порядке», — кивнул я головой и, повернувшись, направился в свою комнату. «Я позабочусь о ней. Мне сообщить лорду Старку?» — с сомнением задал он вопрос. «Да, но я бы хотел, чтобы меня не беспокоили, пока не поговорю с этой женщиной». «Конечно», — согласился сир Родрик, — «она колдунья, верно? Хотя, если судить по ее цвету одежды, красная жрица. Мне стоит беспокоиться, ну и всему остальному замку. Я слышал жуткие истории, что они сжигают людей заживо». «Не стоит», — ответил я, не поворачиваясь, и покачал головой. «Я не допущу этого, сир Родрик. Доверьтесь мне». «Хорошо», — устало вздохнул он и зашагал прочь. «Надеюсь, Винтерфилл не превратится в гигантский костер». «Не превратится, сир Родрик, не в мою смену», — сказал я ему на прощание. Минус ноль. Некоторое время спустя, когда женщина очнулась, она быстро вскочила с кровати, а ее глаза были широко раскрыты. Она осмотрелась и, найдя меня взглядом, моментально упала на колени. «Снова, миледи?» — спросил я, а на моем лице появилась кривая улыбка. «Могу я узнать, почему вы ведете себя так?» — на что она еще ниже склонила голову, приблизив лицо вплотную к моим ногам. «Мой король, Кинвара прибыла служить тебе», — сказала она и поцеловала мои ноги. Я не знаю, что сказать. Это было мне в новинку, ведь такого не происходило даже с самим Соломоном. «Леди Кинвара, прошу, перестаньте и объясните мне свое необычное поведение», — схватив ее за плечи и подняв ее, неловко сказал я. «Вы можете называть меня просто Кинвара, мой король», — на ее лице появилась счастливая улыбка, — «или любым другим именем, которое вы дадите мне. Мое тело, сердце и душа полностью принадлежат вам. Я готова быть вашей служанкой или любовницей, или даже рабыней. Я буду очищать ваш ночной горшок. Я...» — «Пожалуйста, остановитесь, лед. Кинвара, мой король, просто Кинвара», — перебила она меня, на что моя бровь поднялась в недоумении. «Хорошо, Кинвара», — устало вздохнул я, — «теперь объясни мне, почему ты так себя ведешь». «Как прикажете, мой король», — кивнула она и, выпрямив спину, начала объяснять. «Меня отправил владыка света, Эрглор, и он связался со мной лично, чего никогда не было. Сначала я не понимала действий лорда, но теперь, когда я встретилась с вами лично, поняла почему. Вы – свет из другого мира. Вы тот, кто принесет спасение. И вы тот, кто поведет людей Вестероса в следующую эпоху. Эпоху человека. Ты тоже получила видение, не так ли, Кинвара? Эпоха человека – не то, что знают в этом мире. Вы правы, мой король. И ты предлагаешь всю себя мне, но разве ты не служишь Эрглору?» — с интересом спросил я. «Владыка света мудр, как и вы, мудрый царь Израиля. Он понимает, что его время тоже подходит к концу. Вы ведь видели картины будущего?» — спросила она, на что я коротко кивнул. «Как только великий иной падет от вашей руки, миссия лорда будет выполнена, и он уйдет на покой, не беспокоясь о судьбе мира, ведь теперь есть вы. Время прощания пришло. Он тот, кто побеждает все, не так ли?» — она только что процитировала арию активации моего благородного фантазма. «Это странно. Разве тебе не будет грустно, если твой бог уйдет?» — «Это данность, мой король. Там, где есть свет, есть тьма, и владыка света это понимает. Он уйдет, чтобы великий иной никогда не вернулся, предоставив людей самих себе. И это ознаменует конец эпохи богов, той самой, которую мы все считали давно ушедшей. С остальной уверенностью заявила Кинвара, глядя на меня своими немигающими глазами. Во время моего разговора с Эрглором я не смог ничего понять. Мы и не разговаривали вовсе, после того, как представились. Каждый из нас просто смотрел друг другу в глаза в течение получаса. Хотя стоп, за это время мои кольца единожды вспыхнули. Это что ты решила? Я не знаю, что думать. Я понимаю, вздохнул я и потер виски. А как же приверженцы его веры? Что с ними? Вам не стоит беспокоиться об этом, отмахнувшись, ответила Кинвара. Я уверена, что Владыка Света уже уведомил своих последователей о вас. К тому же, то, что видят они, видит и он. Каждый, кто верует в лорда, будет готов отдать всего себя ради помощи вам, мой король. На этих словах, она передвинулась ко мне еще ближе, чем была. Особенно я, соблазнительным тоном прошептала Кинвара, в любое время, в любом месте. Я лишь устало потер свое лицо ладонью и сел на стул. Кинвара, чистый фанатик. Даже если я скажу сброситься с обрыва, она даже не спросит меня, зачем, и просто прыгнет без тени сомнения. Ладно, смирившись, сказал я и посмотрел на нее. Значит, я Азор Ахай? Нет, категорически заявила она. Нет, я поднял бровь. Разве Азор Ахай не тот самый легендарный герой, который спасет мир от белых ходоков? Насколько я тебя понял из твоих слов, он это я. Прошу прощения, что не уточнила. Пожалуйста, простите мне мою ошибку, запаниковала она, замахав руками, и склонилась в извиняющемся жесте. Просто объясни, вы не Азор Ахай, вы больше, чем он. Там, где он может победить великого иного лишь на время, вы, мой король, способны изгнать его раз и навсегда. Я задумался. Как я понял, белые ходоки, аналог зверей из мира Соломона, целью которых было уничтожение всего человечества. Но почему тогда Эрглор вызывал у меня схожие чувства? Он тоже зверь? Задавать этот вопрос Кинваре не имеет смысла. Она мне не ответит. Просто не сможет. Все так запутано. В текстах указано, что последователи Красной Веры ищут этого Азор Ахая, не покладая рук, задумчиво произнес я, что теперь будет с ним. Он все еще важен, кивнула Кинвара, но не так, как вы. Теперь, когда вы прибыли сюда, в этот мир, из основного плана он превратился в резервный. Я бы хотел услышать формулировку. Азор Ахай возродится, чтобы пробудить драконов из камня и заново выковать великий меч, Светозарный, тот, что поверг тьму много тысяч лет назад. Если сказки правдивы, ужасный меч был закален живой кровью из сердца любящей жены, процитировала она и посмотрела на меня. Я коротко кивнул и задумался. Думаю, у вас уже есть догадки, кто это, верно, мой король? Я еще раз кивнул. Варианта было два. Либо Джон, либо девушка с тремя драконами, которую я видел своим ясновидением. В видении, где была девушка, имелись драконы и огонь. Метафорически можно сказать, что она возродилась, когда выходила из пламени. Так что я склонен верить, что это именно она. С Джоном сложнее. У него был меч, но на этом все. Однако его нити судьбы говорят об обратном. Он будет играть важную роль во всем этом, в этом я не сомневаюсь. Но как именно? Хорошо, пока что отложим это дело. Вздохнул я и посмотрел на Кинвару. Лучше расскажи мне, что ты знаешь о Роке Валери. Минус 0. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 8. Эддард Старк, Винтерфилл. Я стоял в крипте и смотрел на статую Лианны, вспоминая, что произошло за последние полтора года. Прибытие Соломона стало благом для Винтерфилла. Особенно, для семьи Старк каждый ее член проникся к нему симпатией. А мои дети просто обожали его. На это повлияло не только его внешность и доброта, но и истории, которые он рассказывал. Они были захватывающими, увлекательными, а иногда забавными и запутанными. Но самое главное следовало за ними, когда Соломон просил высказать свое мнение о них. Он заставлял их размышлять и приходить к выводам, к которым они бы не пришли еще долгое время. Он делал их зрелыми, при этом сохранив их детский энтузиазм. Я своими собственными глазами видел, как менялся их взгляд на мир и свои поступки. Но самый главный урок, который они усвоили, быть самими собой, а не похожим на кого-то другого. Соломон заставил их искать свой собственный жизненный путь, чему я несказанно рад. Особенно сильно это отразилось на Робби. Как наследнику Винтерфилла, на его плечах будет огромная ноша, и от его решений будут зависеть жизни многих людей. Но он то и дело пытался подражать мне, он пытался быть мной. Теперь Роб изменился. Он не пытался запомнить каждое мое действие, а стал анализировать их, оценивать их со стороны, что вызывало у меня чувство гордости. Санса, очевидно, влюбилась в Соломона, чему я не удивлен. Его внешность и характер как бы располагают к этому. И из-за этого истории она слушала вполуха, любуясь его лицом, но все же слушала. Она поняла, что мир не такой прекрасный, как ей казалось раньше, и капля за каплей ее наивность испаряется, открывая ей более правильную картину. Теперь Санса уделяет время не только этикету леди и вышиванию, но и политике и ее тонкостям. Я даже видел, как однажды она что-то спрашивала у Кэты и внимательно изучала ее реакцию на свои слова, то есть выражение лица и язык тела. Арья и Бран просто восхищались историями и внешне никаких изменений не показывали, но они меняются, в этом я уверен. Арикан все еще слишком мал для всего этого. Соломон также смог повлиять и на Кэт. Ее недовольство Джоном не исчезло, но поумерилось. Она перестала смотреть на него как на плод греха, от которого следует немедленно избавиться, а просто как на неприятного мальчика, вызывающего легкую недолюбчивость. А Джон? Джон видел в Соломоне короля, короля и отца. Если у него возникали проблемы, то в первую очередь за помощью он обращался именно к нему, что вызывало у меня небольшую ревность. Но я был рад за Джона. Он нашел в фигуре Соломона отца, которого никогда не видел. В следующий момент мой слух уловил шаги в мою сторону, и они принадлежали сиру Родрику, который появился в крипте спустя несколько секунд. «Лорд Старк», — поприветствовал он меня и сделал легкий поклон, — «думаю, вам будут интересны новости». «Новости? Что случилось, сир Родрик?» «Замок посетила женщина, судя по одежде, красная жрица, и она искала лорда Соломона». «Красная жрица? Зачем ей его искать? Тем более здесь, на севере. Это очень странно. На землях Вестероса красную веру не особо распространена. Единственный регион, в котором она доминирует, драконий камень, которым правит Станнис Баратион. И там же находилась единственная красная жрица, известная мне. Понятия не имею, милорд, но вам будет интересно услышать, как она назвала лорда Соломона». И судя по его лицу, когда он их услышал, она ни разу не ошиблась. «О!» – удивился я и заинтриговался. «И как же она его назвала, если мне не изменяет память? Король маги. Король маги? Думаю, это вполне может описать его магические способности. Носитель 10 колец. Ну, колец на нем явно больше, чем 10. Мудрый царь Израиля». Когда последний титул вылетел изо рта сира Родрика, я застыл. Слово «мудрый» я могу понять. Он действительно был мудр, даже если внешне выглядел лет на 25. А в одной из историй Соломон упоминал, что Израиль – одна из стран в землях, откуда он прибыл. Это я тоже могу понять. Но царь – это ведь синоним слова король, верно? Соломон правил страной. Как? Почему он ничего не сказал? Теперь понятно, почему он обладает знаниями о политике, этикете и ведении разговоров, а его движения такие царственные и утонченные. Он все это время был чертовым королем. Не выдержав, крикнул я, а мой голос эхом отразился в крипте. Соломон правил целой страной и не счел нужным упомянуть об этом. Странствующий волшебник, мать его. Успокоившись, я посмотрел на единственного человека в крипте, услышавшего мой крик, и увидел, как он безумно смеется, увидев мою реакцию на его слова. «Ха-ха-ха-хах», держась за живот, смог выдавить из себя сир Родрик. «Ваша реакция бесценна. Смешно вам, сир Родрик». Мои эмоции снова вернулись. В моем замке жил чертов король, а никто ни сном, ни духом. Как я должен был на это реагировать? Как на это отреагирует Роберт, когда узнает об этом? И я действительно беспокоюсь об этом. Если Роберт узнает о другом короле, то что он подумает? Точнее, что подумают остальные лорды? Новая война. Север против всех. Мне этого не нужно, черт возьми. Успокойтесь, милорд, кое-как успокоившись, сказал он, давайте просто спросим лорда Соломона лично. К тому же, я не думаю, что он сам считает это чем-то значимым. Так и сделаем. Все еще на эмоциях заявил я и направился к выходу. А сир Родрик последовал за мной. Мудрому царю Израиля нужно кое-что мне объяснить. Минус ноль. Кинвара. Винтерфилл. Пока мой король обдумывал мой рассказ о Роке Валерии, я стояла за его плечом и тихонько хихикала, вспоминая реакцию на меня. Мое первое впечатление было о том, что он невероятно красив, отчего по всему моему телу прошлась волна жара и влечения, а когда мой взгляд встретился с его еще у ворот Винтерфилла, на меня будто бы обрушилась гора, состоящая из магической энергии. Для обычных людей, не обладающих даром к магическим искусствам, мой король выглядел как обычный человек, хотя и с потусторонней внешностью. Но для такой, как я, все было по-другому. Я видела в нем солнце, огромное, теплое и ярко сияющее. И именно тогда мне стало понятно, почему владыка света хотел, чтобы я нашла этого мужчину. Шок, а затем радость и волнение заполнили мой разум от того, что я смогла найти истинного Азорахе, спасителя человечества от великого иного. Наконец тьма отступит, и свет снова восторжествует. А когда он подошел ко мне, я, не раздумывая, встала на колени перед ним. Мое сердце трепетало в его присутствии так, что я даже не смогла услышать его слов. Но дальше произошло то, что, я уверена, не ожидал даже сам владыка света. Когда его рука коснулась моего плеча, в моей голове возникли видения, как будущего, так и прошлого. Его прошлого. Минус ноль. Воспоминания. Я оказалась на каком-то холме среди земли, напоминающей Иссос, а в 10 шагах от меня стоял он, мой король, который смотрел на что-то внизу. Подойдя к краю, в моих глазах показался город, точнее, процесс его строительства. Израиль, что-то подсказало мне, как называется эта земля. Земля, слишком далекая от Вестероса, чтобы добраться до нее, мудрый царь Израиля. А в следующую секунду картина предо мной начала меняться, и город, который только-только начал строиться, заполнился зданиями и людьми за считанные секунды. А в его центре стоял огромный храм, который можно было принять за дворец. Потом картина изменилась, и я оказалась посреди комнаты с огромной кроватью, на которой лежал юноша, более молодая версия моего короля. В следующий момент на ее конце появилась светящаяся фигура. «Бог», – прошептала я, – сердце в моей груди бешено колотилось, а глаза отказывались моргать, дабы не пропустить ни секунды того, на что я смотрела. Интенсивность света разбудила его. Проснувшись и увидев фигуру, его глаза расширились. «Это сон?» – спросил мой король. «Нет, дитя мое, это не сон», – ответил свет. Его голос был нежным и успокаивающим, но с силой и авторитетом. Что было так похоже на владыку света, когда я разговаривала с ним полгода назад? Но эта светящаяся фигура была сильнее, намного сильнее, чем лорд. И я не знала, что думать об этом. «Я к твоим услугам, Господь», — склонил голову мой король. «Спокойствие, дитя, не нужно формальностей», — сказала фигура. «Что я могу сделать для вас, мой лорд? Ты, сын мой, достоин. Скажи мне, чего желаешь, и я исполню их». Мой король ответил без секунды размышлений, спокойно и четко. «Ты был верен в своей великой и неизменной любви к отцу моему Давиду, и меня ты поставил царем после него. Да исполнится, о Господи Боже, обещание, данное тобою отцу моему Давиду. Ты поставил меня царем над народом, неисчислимым, как песок. Дай же мне теперь мудрости и знания, чтобы я мог идти впереди этого народа, вести его за собой и руководить им. Ибо кто способен править столь великим народом твоим? За то, что ты этого жаждал в сердце своем и не просил для себя ни богатств, ни других благ земных, ни славы, ни смерти врагов и даже долголетия не просил для себя, но просил лишь мудрости и знания, чтобы править народом моим, над которым я поставил тебя царем. За это дарованы будут тебе и мудрость, и знания. А еще дам тебе такие богатства, блага земные и славу, какими ни один царь прежде не обладал и после тебя уже никто обладать не будет», — довольно ответил голос. «Ты действительно достоин. Отдыхай, Соломон, сын Давида». И когда свет произнес последние слова, он исчез, а мой король упал в постель. Но мои глаза смогли увидеть 10 колец, ярко сияющих на его пальцах. «Носитель 10 колец», — пробормотала я, глядя на это. И снова информация, о которой я знать никак не могла, проникла в мою голову и заставила меня понять, что видели мои глаза. Лорд Соломон получил их от Бога за свою мудрость, за то, что он достоин. Потом картина снова изменилась. Фигура моего короля одиноко стала посреди пустыни, а затем он начал петь арии, и внезапно на небе появились десятки кругов света с эмблемой на них, вызывая разрушение вокруг моего короля. Ветер, молния, огонь, лед и другие элементы начали уничтожать все, выходя из кругов, а их количество увеличивалось и увеличивалось. Мои волосы и одежда развивались от сильного ветра, но я не обращала на это внимания. Мое тело просто отказывалось слушаться меня и заставляло смотреть на это разрушение в самом чистом виде. «Потрясающе!» – прошептала я. Когда, наконец, магический обстрел прекратился, некогда спокойная пустыня превратилась в ад. Огромные дыры и порезы рассекали землю. Пламя сжигало то, что сжечь не могло. Льды покрывали землю, хотя не должны были, а ураганы кружили вокруг одинокой фигуры, грозя унести все. На лице моего короля появилась довольная улыбка. Он взмахнул рукой, и все это исчезло. Будто бы ад и не разворачивался посреди пустыни момент назад. Король магии снова что-то подсказало мне, что я вижу. Это все было иллюзией? Нет, я могла чувствовать жар и холод, который испускал этот ад. Это не было иллюзией. Тогда, как все это исчезло всего лишь одним взмахом руки. Мой разум просто не мог понять это. А затем я вернулась на холм, где все еще стоял мой король и смотрел на город внизу. Это было так захватывающе. Он не был Азор-Ахаем. Нет, нет, нет. Он был большим. В Вестеросе он был богом. Возможно, даже могущественнее самого владыки света. А когда я думала, как мне покинуть эти видения, мой слух уловил слова. «Помоги ему, стань ему опорой, которой не было у меня, и пусть он будет самим собой». Резко повернувшись в сторону края, настолько резко, что я, кажется, услышала хруст своей шеи, мои глаза увидели лорда Соломона, смотрящего прямо на меня. Как такое возможно? Это же видение, картины прошлого. Почему он смотрит прямо на меня? Мое сердце замерло от шока и страха. Но все же я захотела приблизиться к нему и спросить, почему он может меня видеть, и почему все это вижу я. Но мое тело отказывалось слушаться меня, и поняв, что все еще могу говорить, я попыталась задать ему вопрос, что вы им, но не успела я договорить, как он взмахнул рукой, и меня выкинуло из видений, вернув меня к воротам Винтерфилла. Внезапный прилив усталости заполнил мое тело и разум, и не выдержав, я потеряла сознание, а в сознании сохранилась грустная улыбка мужчины из видений. Конец воспоминаний. Минус ноль. Ах, это было так волнующе. Я украдкой посмотрела на моего короля и мягко улыбнулась. Помоги ему, стань ему опорой, которой не было у меня, и пусть он будет самим собой, верно? Помочь ему, стать опорой, пусть он будет самим собой, слова туманны, как и все остальные предсказания. Но я выполню эту миссию, даже если это будет последнее, что я сделаю в своей жизни. Хаэм, Кинвара, видимо, заметив мой взгляд, просил мой король и поднял голову. Что-то случилось, и ты как-то странно улыбаешься. Ничего, мой король, я просто счастлива, что могу быть вам полезной. Все еще с улыбкой на лице ответила я. Хорошо, пожал он плечами и вернулся к размышлениям. Да, я сделаю это, чего бы мне это ни стоило. Минус ноль, АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 9, Соломон, Винтерфилл. Неожиданно в мою комнату ворвались нет, сир Родрик и леди Старк, чуть не выбив дверь с петель, и выражения лиц у них были интересными. У Неда – раздражительные, у сира Родрика – веселые, а у леди Старк – недоумевающие. «В чем дело, нет?» – спросил я, осматривая гостей. «Я тебе чем-то не угодил?» «О, все в порядке», – начал он, а затем указал на меня пальцем и вскрикнул, «если не считать тот факт, что ты чертов король». «Хаэм, а чем это он?» «О, верно, Соломон же правил страной». «Че что, король?» Пошатнулась леди Старк и не на шутку удивилась, «что ты имеешь в виду?» «Нет, если позволите, миледи», — вмешался сир Родрик с веселой улыбкой на лице, «лорд Соломон, а если точнее, король Соломон, правил страной, о которой упоминал на одном из вечеров, Израилем». Глаза леди Старк расширились, а ее рот принял овальную форму. Ее взгляд метался между мной и Нидом, как бы спрашивая, правдивы ли его слова. Но спустя несколько секунд она глубоко вздохнула и успокоилась, вернув себе статный вид. Впрочем, ее голос все еще дрожал. «Ты тогда почему вы не упомянули об этом, ваше величество?» – осторожно спросила она. «Да, ваше величество, почему, не характерно для себя?» – саркастически добавил нет. «Я забыл», – ответил я, потерев подбородок и задумавшись. «К тому же, нет необходимости во всех этих формальностях. Предлагаю забыть этот факт, так как не думаю, что он важен». И это были мои искренние мысли. Как-никак Израиль, как и Земля в целом, в другом измерении стал недосягаемым. Вроде, не важен. Ты хоть представляешь, «Что случится, если эта информация вылезет наружу?» С горящими глазами крикнул «Нет, тебе не стоит беспокоиться об этом, я больше не король, а Израилем теперь правят другие, которых избирает сам народ, и мое имя, лишь отзвук прошлого, ставший мифом, успокаивающим тоном, произнес я, к тому же, если вдруг начнется война, и ты будешь вынужден сражаться, я помогу тебе». Он замолчал, обдумывая мои слова, а сир Родрик и леди Старк молча ждали его выводов. «Примите слова моего короля близко к сердцу, лорд Старк», высказалась молчавшая до этого момента Кинвара, «ведь если мой король встанет на вашу сторону, даже объединенная армия всех семи королевств ничего не сможет сделать. А вы?» – спросила леди Старк, окинув взглядом Кинвару. «Кинвара, миледи, скромная слуга моего короля», – представилась она с гордостью в голосе и сделала поклон. В следующий момент Нет вышел из раздумий, видимо что-то заметив. «Ты сказал миф, верно? Что ты имел в виду?» – спросил он с озадаченным выражением лица. «И почему эта женщина называет тебя мой король?» Я вздохнул, предвещая долгий разговор, и махнул рукой, создав несколько стульев. «Присаживайтесь. Объяснение займет время. Минус ноль». Некоторое время спустя, комната погрузилась в тишину. Сначала я ждал примерно минуту, а затем создал стол между нами с бокалами вина на нем, и, взяв один из них, сделал глоток. А молчание продолжалось уже минут так 10. «Нет, сир Родрик и леди Старк молча пялились в мою сторону, а их глаза даже не моргали. Краем глаза я заметил, что единственной, кому было весело в этой комнате, была Кинвара. Она гордо надула грудь и смотрела на них как на глупцов, не видящих очевидных вещей, на что поднял бровь. «Итак, ты в некоторой степени бессмертен, верно, а также являешься одним из героев древности, верно?» – просил Нет, глядя на меня безжизненными глазами и не шевелясь как робот. Я коротко кивнул. «Ну, не могу винить его за эти мысли. Этот мир не входит в юрисдикцию Акаши, а значит, понятие корня и трона героев чуждо каждому местному обитателю. Для них героические души сродни самим богам, тем более, с уровнем силы, которым они обладают. Взять, к примеру, Гильгамеша. Учитывая уровень этого мира, как магии, так и развития, ему хватит всего одного применения его благородного фантазма, а он даже не великий слуга, как король Хассан или Соломон, то есть я, а бессмертие. Обладание прикосновением небес делает ее владельца бессмертным, так как он получает возможность манипулировать самой душой, на что не способны даже боги из моего изначального мира. Это трудно принять, схватившись за голову, пробормотал Нет, я просто не знаю, о чем должен думать прямо сейчас. Сама мысль обо всем этом просто не укладывается в моей голове. Сир Родрик встал около него и похлопал по того по плечу в утешающем жесте, а леди Старк она все еще не пришла в себя. «Позволите высказаться, лорд Старк?» – спросила Кинвара, на что получила одобрительный кивок. «Если вы беспокоитесь о возможных слухах, красные жрицы и жрецы к вашим услугам. Что вы имеете в виду, леди Кинвара?» – спросила пришедшая в себя леди Старк. «Она предлагает контролировать поток информации», – сказал я, – «слухи можно контролировать, если есть нужные люди. Если распределить их по крупным городам, являющимися центрами информации и слухов, а также всех торговцев и путешественников, то контролировать поток информации во всех семи королевствах вполне возможно. Все, как и сказал мой король. К тому же, мы обладаем впечатляющими навыками убеждения. Толпы будут слушать то, что мы скажем, а говорить будем искренне, что добавит нашим словам убедительности. А легкий гипноз только облегчит задачу, так как большая часть населения не обладает сильной ментальной защитой. И все, что необходимо, так это отправить красных жрецов и жриц в города. Насколько я помню, в Вестеросе не особо жалуют красную веру, людей, следующих ей, очень мало. Аналитическим тоном произнес Нет. Это правда, кивнула Кинвара и продолжила, но я не говорила, что ограничусь только ими. Мы направим сюда каждого приверженца нашей веры, умеющего говорить и убеждать, со всего Иссоса. А так как их задачей не будет распространение красной веры, то попасть в Вестерос и не вызывать подозрений несложно. Но, это бесчестно, пробормотал Нет. Я вздохнул. Как и говорилось ранее, он слишком справедлив и честен. Нет понимает, что манипулирование и интриги всегда были и будут, но не понимает, что другие лорды не будут так же справедливы и честны, как он. Самый большой недостаток Севера – отсутствие шпионов и контроль информации на этой земле. А значит, никто не знает, кто скрывается в тенях и наблюдает. Послушай, нет, ты и сам понимаешь, что другие не такие, как ты. Они будут использовать каждую крупицу информации, чтобы получить преимущество. И то, что у тебя нет своей собственной сети информаторов, очень крупный недостаток. Но я не виню тебя, так как Север всегда отличался от Юга. Первые люди, предками которых являются жители Севера, ценили доблесть и честь. Но, извини, что скажу это, но и доблесть, и честь не сохранят тебе жизнь, когда тебя бьют в спину. Они работают только тогда, когда ты достаточно силен, чтобы не обращать внимания на ложь и предательство. А у тебя такой силы нет? Нет. Я сделал глоток вина, чтобы смочить горло, и продолжил. Тебе удалось продержаться так долго только по одной причине – расстояние между севером и югом. Лорды юга варятся в своем собственном котле и не особо задумываются о тебе, так как знают, что ты. Они не ожидают от тебя какого-то обмана или что-то в этом роде, просто потому что это не входит в твой характер. И это твое главное преимущество. Преимущество? Спросил он. Так как шпионаж и интриги не то, что ожидают от тебя, то и проверять не будут. Допустим, ты отправишь сотню людей, чтобы создать шпионскую сеть, и все они отправятся одновременно. Южане, разумеется, узнают об этом, так как они имеют своих людей здесь, в Винтерфилле, но обратят ли они внимание на это? Нет. Проверка будет, но только первичная, то есть без какого-либо углубленного анализа. Закончил я и повернулся к леди Старк. К тому же, миледи, вы, наверняка, помните, как вас резко отводили в свою комнату или куда-либо еще, когда приходил какой-то незнакомый вам человек и хотел поговорить с вашим отцом, а тема разговора явно менялась, верно? Если подумать, задумалась она и склонила голову на бок, такое действительно происходило. Нет, посмотрел на нее, затем на меня, обдумывая ответ своей жены и мои слова, а потом побеждено вздохнул. Я понимаю, тогда, как мне поступить? Я не смыслю во всем этом. Хорошо, он учится и делает выводы. И нет, наконец понял, что поступая так, как раньше, он одной ногой в могиле, как и было в моем видении. Осталось научить его действовать скрытно и осторожно, и возможно, он станет самым выдающимся лордом Севера за всю его историю, если, конечно, будет прислушиваться к моим советам и держать свои позывы чести под контролем. Это проще, чем вы думаете, лорд Старк, снова взяла слово Кинвара, чтобы видеть полную картину и знать обо всем, что творится на Севере. Вам достаточно взять под контроль всего три типа заведений: рынки, бордели и таверны. В них проводят время абсолютно все, как преданные вам, так и не очень. Именно там крутится вся информация, и именно там можно делиться ей, не вызывая подозрений. Леди Кинвара права, милорд, вмешался сир Родрик, в таких местах постоянно крутится много народа. Прав и лорд Соломон, даже если я не в восторге от этого, как и вы, лучше подготовиться и знать, что происходит, чем полагаться на то, что другие лорды будут так же честны, как и вы. Нет, молчал, долго молчал. Понимаемо, он переживает кризис личности. Мои слова поставили под сомнение его идеалы и заставили увидеть их недостатки. И нет, не видел их, даже если они были прямо перед носом. Впрочем, расстояние не было единственной причиной, почему он продержался так долго без особых проблем. Второй причиной, и возможно самой важной, является факт того, что король Вестероса – его близкий друг. Но что случится, когда Роберт Баратион умрет? Собаки будут спущены на него, а после смерти самого Неда и на его детей, чего я допустить не могу, не после времени, проведенного с ними. Кинвара, Эрглор видит то же, что и ты, верно? Спросил я ее, пока Нед все еще не закончил. Да, мой король, я создал 7 небольших сережек с инкрустированным рубином в каждую и передал их Кинваре. Я хочу, чтобы в Королевской гавани, Староместе, Ланниспорте, Чайчьем городе, Белой гавани и Браавосе были созданы опорные точки информационной сети. Пусть Эрглор подберет подходящих людей на руководящие должности каждой из них в этих городах. А когда будут известны имена этих людей, назови их и брось в огонь по одной серьге на каждого. Так они смогут получить их через тот же огонь на своей стороне. А одну оставь себе. Что они делают? Средства связи. Нажимаешь на рубин, затем произносишь имя, к которому привязан другой камень, и между ними устанавливается связь, по которой они смогут разговаривать, невзирая на расстояние. Рубины будут работать только на тех людях, к которым они привязаны. Изменения могу внести я или сам Эрглор. Понимаю, Кивнула она и спрятала серьги в карман своих одежд. «Как только владыка света выберет людей, я сразу же отправлю их». Я кивнул. «Насколько мне известно, они, последователи Красной Веры, не могут общаться друг с другом через огонь, только с самим Эрглором. И такой способ связи будет кстати. Даже в эту эпоху информация – главный ресурс, и тот, кто ее контролирует, владеет, по сути, миром. И я уверен, что Эрглор сделает так, как я сказал. Понятия не имею как, но я знаю, что он сделает это. Хотя, предположение у меня есть. Немного подумав, я понял, что Эрглор похож скорее на демона 72 столпов, чем на зверя. И, скорее всего, моя власть, как Соломона, в некоторой степени сделала его своим фамильяром, как это произошло с демонами. Я решил, усталым тоном произнес «нет», но его глаза горели решимостью. «Я сделаю это, но мне нужна будет поддержка. Ты получишь ее». «Хорошо», — кивнул он и встал. «Мне нужно посетить крипту, свыкнуться с мыслью, так сказать». На этих словах он вышел из комнаты, а за ним и сир Родрик. Леди Старк тоже уже собиралась уйти, как я окликнул ее. «Леди Старк, задумайтесь над тем, что я сказал Неду, и не доверяйте тем, кто слишком дружелюбен с вами. Что вы имеете в виду, лорд Соломон?» Непонимающе спросила она. «Такое поведение характерно только для тех, кто хочет получить какую-либо выгоду от вас. Такова человеческая натура. На что вы намекаете? На возможную опасность для вашей семьи. Помните, вы, леди Винтерфилла, и любая информация, которой вы беззаботно делитесь, может сыграть с вами в злую шутку. Не понимаю, о чем вы, но спасибо за предупреждение», — сказала она и вышла из комнаты. Я вздохнул и потер виски. «Для леди Винтерфилла она слишком узколоба», — высказалась Кинвара. «Она типичная южанка. Ее растили просто, чтобы выдать замуж. И, к сожалению, Кейтлин Старк не понимает всей тяжести своего положения. Она вторая в цепочке власти после Неда, и самая важная часть ее обязанностей ускользает от нее», — сказал я. «А стол, стулья и бокалы исчезли, и поэтому тебе придется заняться этим. Мой король, я хочу, чтобы ты показала ей, какие возможности находятся в ее руках, намеками или прямым текстом, неважно. Почему я, мой король? Через полгода я покину Винтерфилл». Я встал и подошел к окну в комнате. «Мне нужно проверить возможную кандидатуру на роль Азор Ахая. Я не пойду с вами». Тело Кинвары задрожало от неожиданности новостей. «Нет. По крайней мере, на первое время. И ты нужна будешь здесь. Нет, не смыслит в теневых делах, а Кейтлин нужно учиться. Я вернусь за тобой, когда придет время». «Понимаю, мой король», — она сделала поклон. «Я не подведу вас». Я кивнул и посмотрел наружу, где Джон спарринговал с Робом на деревянных мечах. «Пока все идет хорошо. Роль Джона в судьбе этого мира неизвестна, и мне нужно изучить девушку с драконами. А уже потом буду строить планы относительно того, что узнаю. В любом случае, какую историю им рассказать на этот раз? Думаю, Зигфрид подойдет. Минус 0. А.Н., как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы». Глава 10. Эддард Старк, Винтерфилл. Я, Соломон, леди Кинвара и вся семья Старк стояли во дворе замка и смотрели на небольшую арену, на которой были Роб и Джон. Они смотрели друг на друга, встав в стойку и направив оружие в сторону противника, а их глаза горели рвением, и легкая улыбка присутствовала на их лицах, как бы приветствуя вечного соперника. Это был бы обычный спарринг, как и в любой другой день, если бы не одна важная деталь. «Соломон, ты уверен в этом?» — спросил я с беспокойным сердцем. «Им, правда, нужны настоящие мечи для обычного спарринга? Они могут убить друг друга или стать инвалидами», — яростно добавила Кэт с дрожащими от волнения руками, направив сильный взгляд на Соломона. «Дети же просто смотрели и ничего не говорили, но я мог почувствовать их уверенность в братьях и в Соломоне, будто бы он не может ошибаться вовсе. Это удручает, уверен. И будьте спокойны, леди Старк, они не сделают ни того, ни другого», — размеренным тоном сказал Соломон. «Почему вы так в этом уверены?» — вскрикнула Кэт. «Они братья, даже если вы не хотите признавать этот факт», — ответил он, на что она замерла. «Впрочем, как и я, Джон и Роб будут сражаться со всем, чем могут. И не для того, чтобы убить или покалечить, а показать себя как нам, так и друг другу. Это соперничество, рожденное любовью к семье, желание показать, насколько они готовы отдать всего себя для ее защиты. «Но зачем тогда нужны настоящие мечи?» – спросил я, все еще не понимая причины решения Соломона. «Нет, как ты думаешь, что является величайшим знаком доверия другому человеку?» – спросил он, не поворачивая головы. «Величайшим знаком доверия?» – ответ очевиден. «Жизнь», – уверенно ответил я, – «как своей, так и своей семьи». «Но что?» – затем я замолчал, так как понимание захлестнуло мой разум. Понимание того, почему Соломон настоял на настоящих мечах, и Джон, и Роб доверяют друг другу настолько, что готовы поставить свою жизнь на кон, направив на противника орудие смерти. И они знают, что никто из них не хочет убивать, будто бы прочитав мои мысли, закончил Соломон. Они выросли, нет, выбрали свой путь, а самое главное, и Роб, и Джон понимают, что пути, которые они выбрали, разные. Роб будет лордом Винтерфилла и останется здесь, а Джон покинет его, подобно твоему брату Бенджину. И решение уже принято обоими, которое они уважают. Движением головы он указал на арену. И этот спарринг – последняя проверка, а также обещание, что где бы они ни были, они помогут друг другу. К тому же, я смогу вылечить их раны магией. Мое тело застыло от слов Соломона, а глаза расширились. А взгляд Кэт перемещался между ним и ареной. «Энно, им всего 16», – пробормотала она. «Обстоятельства, леди Старк», – произнес он и погладил по голове Арию, стоящую рядом с ним, – «грядут тяжелые времена, очень тяжелые, как для семьи Старк, так и для всех остальных, и предпочтительнее будет подготовиться заранее, чем сожалеть потом, не так ли? А чем это он? Что вы имеете в виду?» – осторожно спросила Санса. «Я могу видеть будущее, в определенных рамках, разумеется. События будут стремительно меняться, и подстраиваться под них практически невозможно». Тогда, попытался было я спросить об этом, как он сразу же перебил меня. «Извини, нет, поделиться этим я не могу. Понимаю, я устало вздохнул, можешь хотя бы намекнуть, чего ожидать. Держись ближе к северу, насколько это возможно, а когда южный ветер позовет тебя, и ты не сможешь отказаться, дважды смотри под ноги, прежде чем сделать шаг», – размыто объяснил он, затем указал на арену, где Джон и Роб смотрели в мою сторону. «Думаю, пора дать сигнал, друг мой, я запомню его слова». Соломон еще ни разу не ошибался, и если он говорит, что грядут тяжелые времена, то так все и есть, и надеюсь, моя семья переживет их. «Хорошо», – кивнул я и махнул рукой, – «начинайте». -0, Роб Старк, Винтерфилл. Как только отец дал сигнал, я моментально ринулся в сторону Джона, сделав широкий взмах своим мечом и нацелившись на его руку, в которой было оружие. Джон быстро выставил свой клинок перед собой рукоятью вверх, отчего мой меч проскользил вдоль его вниз, парировав удар и открыв меня для атаки. Но Джон не стал разворачивать свой меч лезвием ко мне, чтобы нанести удар, а сделал он это рукоятью, попав мне по челюсти, отчего я сделал шаг назад. «Роб!» – услышал я крик матери, но не обратил на него внимания, а сосредоточился на Джоне, который послал мне победную ухмылку. «Первый удар за мной, а, тебе просто повезло», – буркнул я и, поудобнее сжав рукоять своего меча, нацелил его на Джона. «И вообще, как тебе в голову пришла мысль ударить именно так? Лорд Соломон говорил мне использовать в бою любую возможность». И как только он закончил говорить, начал стремительно двигаться в мою сторону. Так как я выбрал двуручный меч, а Джон, длинная инициатива была на его стороне, он наносил быстрые и множественные удары, заставив меня уйти в глубокую защиту. Кое-как я успевал блокировать их, но некоторые удары все же пропускал, из-за чего на моей одежде появлялись небольшие порезы. И хорошо, что только они, так как мне удавалось немного изменять их траекторию. Но такой темп Джон долго поддерживать не мог, и я ждал своей возможности. Спустя секунд 10, его натиск уменьшился, а когда мой меч отбил его, выбив Джона из равновесия, я со всей силы замахнулся и сделал удар. Глаза Джона расширились, и, поняв, что не успеет увернуться, он выставил блок. Я усмехнулся, так как знал, что такой удар он заблокировать не сможет. Победа за мной. И когда наши клинки встретились, его длинный меч прорезал мой двуручный, оставив в моих руках лишь его рукоять. Я застыл, а мой взгляд бегал между обрубком моего меча и рукоятью. И пока я это делал, мой слух уловил голос лорда Соломона, наблюдающего за нами с балкона. «Боже, Джон, разве этот поединок не должен был показать ваши навыки исключительно в искусстве фехтования?» «Что, извините?» Быстро вскрикнул Джон и поклонился. «Я запаниковал и инстинктивно использовал укрепление. Что, извиняйся перед своим братом, а не передо мной, Джон?» Спокойным тоном произнес лорд Соломон. «И да, победа, разумеется, за Робом. Если бы ты принял этот удар без укрепления, то проиграл бы. Ты мошенник, Джон. Использование магии нечестно», вскрикнул я, указав на него пальцем. «И я выиграл, черт возьми, извини. Ах, да, Роб», я повернулся к лорду Соломону. «Действительно, сейчас это было нечестно, но в настоящей битве понятий нечестно и несправедливо не существует. Ты либо выжил, либо умер. Запомни это. Даже если я не хочу признавать этого, Соломон прав, Роб», добавил отец и вздохнул. «Противники не всегда будут так же честны, как и ты. Я понимаю. Спасибо за совет». Я глубоко вздохнул и повернул голову в сторону Джона, который подошел ко мне и протянул мне руку для рукопожатия. «Поздравляю с победой, Роб», с виноватой улыбкой сказал он. «В следующий раз победа будет за мной. Я буду ждать этого, Джон». Пожав ему руку, ответил я: «Но в следующий раз, будь добр, не используй магию». Он кивнул и, разорвав рукопожатие, мы направились в сторону замка, где нас встретили улыбки остальных членов семьи. Минус ноль. Кинвара. Волчий лес. Переступив через очередную ветку, я следовала за моим королем в глубины волчьего леса. В один момент он сидел у камина и читал какую-то книгу, а в следующий покинул замок и направился в каком-то направлении, не сворачивая и не останавливаясь. Он передвигался размеренно, а его взгляд ни разу не покидал, казалось бы, намеченного маршрута. «Что вы хотите найти среди деревьев и снега, мой король?» Он не ответил и не замедлялся, а мне оставалось лишь молча следовать за ним. Спустя некоторое время мой король остановился у небольшой поляны, на которой расположилась небольшая стая лютоволков. «Это...» Мой король указал на поляну. Присмотревшись, на голове особо крупного лютоволка я увидела маленького зверька, напоминающего белку, с белоснежным мехом и большими ушами, а на его шее было что-то крошечное, напоминающее плащ. Мой король размеренным шагом двинулся к стае, и когда лютоволки заметили его, то не зарычали и не оскалили клыки, как я ожидала, а медленно пошли ему навстречу, подняв уши и хвост, будто бы приветствуя давнего друга. На шаг впереди них шел именно тот, на голове которого сидел зверек. «Что ты здесь делаешь, убийца приматов?» — спросил мой король, глядя на него. «Убийца приматов — это имя зверька или название вида, но почему там присутствует слово «убийца»? Он не вызывает ассоциации с этим словом. Фау, кью». Протявкал зверек и перепрыгнул на плечо милорда и поставил лапку на его щеку, как бы опираясь на него. «Я спрашивал не почему ты среди этих больших волков, а почему ты в этом мире?» Схватив зверька за шкирку, мой король поднес его к своему лицу. «Милорд понимает его, фау». «Мерлин», поднял бровь лорд Соломон, «его ясновидение не может проникнуть сюда, так как этот мир не попадает под юрисдикцию Акаши, если только он получил доступ, когда я активировал волшебство, фау. Почему я должен взять тебя с собой, фау, фау, кью? Кормить тебя, не аргумент, и ты не гайте, чтобы я заботился о тебе», сказал мой король, а затем потер подбородок. «Хотя, если ты будешь полезен, то мы можем обговорить условия, фау. Еда не бесплатная, убийца приматов». Зверек промолчал и нахмурился, что сделало его еще привлекательнее, а затем скрестил передние лапы на груди. «Вот и славно», — улыбнулся мой король и положил его себе на плечо и погладил. А зверек отвернулся и надулся, но не отмахивался от руки милорда.